Глава 37. Аиша. От волнения стучат зубы. Тело еще помнит первый опыт с Назаром. Боль, страх, стыд. Меня обволакивает словно кипятком. Они же лучшие друзья с моим медведем. И я снова начинаю ощущать всю ту грязь, в которой тогда искупалась, в которой меня убедила моя семья. И сейчас я опять сама его позвала. Он хотел уйти, а я... Но нам это нужно. Обоим. Я сделала то, что почувствовала. Мне не хочется, чтобы Миша уходил. С ним тепло и не страшно. Его губы плавно двигаются по внутренней стороне моих бедер, трутся о трусики. И это точно не может причинить боль. Считая он меня грязной, не стал бы делать со мной такое. Наверное, я не знаю. Меня вдруг топит паникой так сильно, что дышать становится нечем. Он накрывает мое тело своим, большой, тяжелый и такой же горящий, как мои ощущения. Сильные руки упираются в матрас. Губы, не переставая, целуют. Спускаются по подбородку на шею, ключицы. Широкая ладонь поглаживает под футболкой, добираясь до груди и к бедрам, оставляя за собой горящий след. Жарко. Глаза закатываются и закрываются от его нежности. К низу моего живота прижат подрагивающий член. Миша на рефлексах вдавливается в меня сильнее и тихо стонет. Вздыхает, улыбается, заглядывая мне в глаза и тянет вверх футболку. Ловлю ее пальцами. Разжимает, поднимает мои руки, лишая одежды. Следом снимает футболку с себя. Мне бессовестно хочется его рассмотреть. Он очень сильный, у него красивое тело. Сминает пальцем губы, целует, кусает в нижнюю, бережно обхватывая широкой ладонью мою грудь. Полушарие тонет в его руке. Мы общаемся взглядами, поцелуями, прикосновениями. Он спускается немного ниже. Такая красивая. Обжигает дыханием грудь. Касается кончиком языка соска и меня подбрасывает под ним. Совершенно новое ощущение. Захватывающие, откровенные. Мой сосок то прячется у него во рту, то появляется снова. Он водит губами по коже вокруг, дует на влажные дорожки. Осторожно прикусывает, двигая бедрами и тихо урча. Горячий член пульсирует мне в бедро. Мишка стягивает штаны. Чувствую его еще ближе. Хочется прикрыться, сдвинуть ноги. «Все хорошо, не бойся», — просит он. «Я его не боюсь. Я боюсь того, что почувствую. И себя, тех триггеров, что живут в моей голове». Он целует живот, рисует языком вокруг пупка. Мне щекотно и горячо до мурашек. Бедра приподнимаются сами. Трусики ползут вниз, они влажные. Это так стыдно, даже зная физиологию. Мой медведь сжимает их в кулак и подносит к лицу. Глядя мне в глаза, глубоко вдыхает запах с белья. О, Аллах, как это откровенно! Его карие глаза почти черные сейчас. Завораживает. Не могу отвести взгляда. Миша откладывает мое белье в сторону. Быстро раздевается сам. Зажмуриваюсь, увидев, как покачивается его тяжелый возбужденный член. Внутри меня все снова сжимается. Это же будет во мне сейчас. Он ложится сверху. Приятная тяжесть тела чуть успокаивает. Губы, точно попадающие в цель, делают меня податливой и мягкой, как подтаявшее мороженое. Так дышит тяжело, рвано, хрипло. Трется мою щеку едва заметной щетиной, но это не помогает отвлечься от ощущений, скопившихся внизу живота. Мы такие обнаженные сейчас оба, будто душу вывернули наизнанку. Показываем друг другу все свои секреты и чувства. Хочется шептать ему «люблю» и умолять очистить меня, избавить от ощущения грязи, с которым я живу. Но я не могу. Голос не слушается, выдавая нечленораздельные хрипы вместо слов. Миша неожиданно садится. Тянет меня за руку, разворачивает. Мы теперь оба на коленях. Его член прижимается к моей спине, и обе ладони сминают грудь. Она такая тяжелая. Соски ноют. Он зажимает их пальцами, и внутри меня что-то лопается. Бедра снова дрожат. Зубы опять начинают стучать, когда его ладонь по животу спускается к лобку, и пальцы касаются меня между ног. Сжимаюсь. «Ч-ч-ч-ч-ч!» — дышит мне в ухо. «Тебе будет хорошо. А ты сама влажно облизывает мочку уха. «Никогда?» На меня словно ведро кипятка выливают, и прямо под его пальцами влаги вдруг становится больше. «Стыдно!» — кое-как отвечаю. «Выброси этот мусор из головы. Приятно, красиво возбуждает. Вкладывает в мою голову новые установки, а сам раскрывает меня пальцами, размазывая влагу и подчиняя себе мое тело. Свободная ладонь поднимается к груди. Мне становится еще ярче, еще острее. Попкой вжимаюсь в его раскаленный пах. Откидываю голову на плечо. «Да», — выдыхает со свистом. «Вот так хорошо». Толкнув пальцы внутрь, растягивает меня. Мое тело уже его. Оно лишь на секунду приходит в себя, понимая, что боли пока нет. Только давление и приятные толчки. Бросаю случайный взгляд на смятую простынь. На ней откуда-то вдруг взялись презервативы. Небрежно валяются и блестят упаковкой в свете ночника. Острые зубы медведя кусают в открытую шею, одновременно надавливая на что-то внутри. Миша добавляет еще палец. Теперь лаская и сжимая сразу изнутри и снаружи. Кладет мои руки на спинку кровати, заставляя чуть приподняться и прогнуться. Внутри меня становится пусто. Там все ноет и пульсирует. Сквозь шум в ушах слышу, как рвется фольга защиты. Давление головки на вход. Она ощущается такой большой, дышу чаще. Миша вдавливается еще, аккуратно, дает привыкнуть. «Я боюсь», — вырывается у меня. «Нет-нет, не надо бояться». Трется носом о щеку, слегка наваливаясь сверху. «Мне так остро от него внутри. Головка давит на стенки. Мы вибрируем с Мишкой вместе. Рывок до конца. Сильно закусываю губу. «Все-все, моя девочка, хорошо. И мне действительно почти не больно. Нам синхронно хорошо. Миша то медленный и тягучий, то срывается на резкие удары бедер по моим ягодицам. Мое тело принимает его. Мышцы сжимают все чаще, крепче. Его пальцы добираются до сосков. Меня будто сносит выстрелом сразу в голову и вниз живота. «А, черт!» Он скрипит зубами, двигаясь резче. Дышать совсем нечем. Так хорошо, очень хорошо. И эта боль от его грубоватых рывков смешивается в коктейль с удовольствием, пропитавшим каждую клетку моего организма. Мишка рычит и вздрагивает всем телом. Я чувствую его мощный оргазм внутри себя, снаружи. Он вибрацией проходит через мое тело, и я дрожу вместе со своим медведем. Обнимает под грудью, прижимает к себе, пачкая спину. Тяжело дышит мне в макушку, хаотично целуя. Мы все еще оба дрожим. С моих ресниц на его руки падают слезы. «Так больно было?» Разворачивает мое лицо к себе, стирает пальцем влажные дорожки. «Нет, так хорошо». Улыбаясь, и он со мной. Чуть нервно и очень искренне. Ложимся. Я, как дура, рыдаю у него на груди, отпуская остатки своего страха. «Миша». Зову его, шмыгая носом. «Я здесь», — крепче прижимает к себе. «Я... нет, ничего». Кручу головой и ложусь так, чтобы слышать, как бьется его сердце. «Не делай так», — вдруг просит он. «Как?» «Не понимаю». «Не закрывайся от меня. Я не хочу возвращаться к тем ощущениям, где ты была далекой и недосягаемой. Ты моя. Я приму и услышу все, что ты хочешь сказать. Давай вместе разгребать то, что у нас в головах. Я хочу честных и открытых отношений», — напоминает он. «Вокруг слишком много дерьма. Пусть хотя бы внутри между нами будет чисто». «Ты же не считаешь меня грязной, ну...» Кусаю губу. «После...» «С ума сошла?» Он резко переворачивается, подминая меня под себя. Убирает с лица влажные от слез прятки. «Аиша!» Улыбается, а глаза опять почти черные. И в мой живот упирается его эрекция. «У меня очень голодный медведь. И мне вдруг кажется, что я готова его накормить досыта. Моя маленькая куколка, моя красивая девочка, моя невеста». Нежно касается губами моих губ, давит коленом между бедер. Поддаюсь, чувствую давление. Мне снова влажно, еще горячо, но уже не так стыдно. Ты самая чистая девушка из тех, что мне встречались. В груди вдруг колет ревностью. Это так неожиданно, что я сжимаюсь всем телом, а Мишка в этот момент рывком толкается внутрь меня, и мы на секунду захлебываемся своими ощущениями, глядя друг другу в глаза. Теперь я принимаю его без защиты. И это очень-очень открыто. Будто он проверяет на прочность доверия между нами. Я осторожна. Шепчет мой любимый медведь, начиная плавно двигаться. Немножко почувствую тебя так и надену. Но если ты скажешь... Не надо. Целую его губы. Я тебе верю.